серьезным. Он приложил руку к сердцу. — Слушай, Эсто, мал ребенок, говорит. — Ой, дедушка Тара! Тара в древности — высшее языческое божество эстов. — Куды мне деться? Леса полны волка и медведя, поля полны господ. Там кнут цепи. О, Тара, покарай моего отца, мой мать, по что родил меня в такой стране. — У нас плохо, — и, указав на саблю, — у нас нет ее, — он развел руками. — Нет. Герасим подарил ему небольшой кинжал. Тот сначала отказался, потом низко поклонился, вынул из короба крупную рыбу и отдал ее Параше, а затем, разглядывая кинжал, торопливо пошел вдоль берега. Параша рассказала, как она жила в эстонской деревне после того, как эсты отбили ее у рыцарей. Великая бедность в их домах. Земли у них нет. Что добудут в лесу, тем и питаются. И каждым куском делились со мной. Они язычники, а мною, христианкой, не тяготились и не принуждали к своей вере. Незаметно подошли Герасим и Параша к шалашу, сплетенному из ветвей и поставленному между двух громадных камней. Отсюда хорошо было видно море и песчаные, усеянные большими гранитными глыбами, берега. Местами нанесенный морскими волнами песок образовал целые холмы. Герасим сказал, что эти холмы называются дюнами. — Давай посидим здесь, — предложил он. Сели в шалаш. — А в Дербте-то жара. От зноя будто падают кони и люди. А здесь прохладно. Влажные морские ветры разгоняют жару. Господь позаботился о нас с тобой, это правда, — тяжело вздохнув, произнесла Параш. — Но каково там нашим? Помолимся о них, о нашем войске. — Помолимся. Дай Бог здоровья моему земляку Андрею, — перекрестился Герасим, обратившись на восток. Помолилась и девушка. — Где-то он теперь, жив ли он? Свидимся ли вновь? В несколько дней ратники возвели между Тольсбургом и Ревелем городовые укрепления, рвы, частоколы, рогатки, построили вышки и огневые шесты. Герасим был назначен начальником приморского займища. Его десятня примыкала к самому морю, и для береговой охраны против морских разбойников в воду были спущены ладьи, целых два десятка, с пищалями и баграми. И теперь Герасим находился на берегу не ради прогулки, а проверял бдительность стражи, разбросанной по побережью. Разрасталась огромная темно-серая туча. Подул сильный ветер. Заворчало грозное море. Повеяло холодом. Сквозь вой ветра и рев волн до слуха донеслись женские и детские голоса. Параша выглянула из шалаша. Много женщин с грудными младенцами на руках, окруженные толпой босоногих полураздетых ребятишек, прибежала к берегу. Море бурлило, кругом страх и смятение. Женщины беспомощно толпятся на берегу, тревожно вглядываясь в бушующую даль. Шалый ветер рвет с них одежду, развивает их волосы, осыпает их песком, а они, несмотря ни на что, стоят и беспокойно ищут глазами в море рыбацкие челны. Там их отцы, мужья, братья, сыновья. Немало уже поглотило ненастное море рыбаков, немало осиротело семей из-за него. Оно, как и люди этой страны, живет и движется в вечной борьбе и смятении. В такую бурю в морской глубине теряют свою власть добрые духи, лишь злые русалки и ундины носятся по ее безмерным пространствам. И кто может поручиться, что не наметили они себе в жертву кого-нибудь из рыбаков? Женщины перепуганы, еле дышат от страха и усталости. Дети плачут, с испугом тараща глазенки на матерей. Замелькали черные точки в волнах. Они то вздымаются, то скрываются в пучине волн, и кажется, что они уже больше не появятся, но вот налетает новый шквал, и опять они на гребнях. Параша подошла к женщинам. Их страдальческие лица были обращены к морю. Они ничего не видели, кроме этих черных точек, которые становились все ближе и крупнее. Вот уже видны люди, сидящие в челнах. Но удастся ли рыбакам спастись? Шквал усилился. Волна за волной покрывают ладьи. Параша сама с трепетом следила за рыбаками, но, как всегда, старалась владеть собой. Она принялась успокаивать женщин, взяла на руки одного маленького худенького мальчика, которому в рубашечке было холодно, прижала его к себе, стала отогревать. Герасим ушел далеко в пески к морю, присматриваясь к рыбачьим челнам. Они теперь крутились совсем близко от берега, то бросаемые волнами к пескам, то снова уносимые мощным потоком назад в море. И вот, когда казалось, что спасение близко, вдруг оба челна сильной волной подбросило над песками и разбило. Люди оказались в воде. Они барахтались, стараясь выбраться на берег, но их отбрасывало снова в море. Герасим побежал к челну, стоявшему на земле около шалаша, столкнул его и с большим трудом стал вылавливать из воды изнемогавших от борьбы со стихией рыбаков. Временами челн скрывался под водой, но каждый раз, когда он снова появлялся на поверхности, параша видела в нем еще нового человека. Стараясь подавить страх, следила она за ладьей Герасима. Чем все это кончится? Сидевший у нее на руках мальчик прижался личиком к ее щеке, и ей было от этого легче. Наконец, с большим усилием Герасим привел свой челн благополучно к берегу. Навстречу ему бросились женщины, среди них и параша с ребенком на руках. Спасенные русским ратником рыбаки горячо благодарили его, жены их плакали. Слишком много пережили они за эти несколько минут. Параша с гордостью смотрела на мокрого, красного, с трудом переводившего дыхание Герасима, окруженного эстонскими рыбаками и их женами. Ей пришлось расстаться с ребенком. Мать, обрадованная благополучным возвращением мужа, поблагодарила парашу и повела мальчонку за руку домой в деревню. Распрощавшись с рыбаками, Герасим сказал параше: — Ну и сердито море. Я думал, утону, из сил выбился. Лицо параши, разрумянившееся, довольное, пленяло Герасима добротою серых, так просто дружески смотревших на него глаз. Со стороны моря понеслись песчаные вихри, засыпая песком зеленые луга, засоряя глаза. Сверкнула молния, загремел гром. Началась сухая гроза. Тяжелые синие тучи низко двигались над морем и песками, уходя на запад. Молния ярко освещала бурное море, песок, камни. Вокруг ни души. Вдали мрачной серой громадой высился замок Тольсбург. Гром гремел непрерывно. Огненные стрелы с оглушительным треском падали то в море, то в поля, то над видневшимся вдали лесом. — Страшно, паранька, боишься? — Нет, ничего, — робко перекрестилась она. — Поторопимся. Стали видны шатры береговой стражи. Скоро ночлег, уже вечереет. Глава седьмая. Со взятием Нейгаузена, Дерпта и других более мелких замков вся восточная Ливония оказалась в руках московского войска. На севере, до самого Чудского озера и вплоть до Финского залива, покоренные царем земли, Берег Балтийского моря занят русскими на протяжении более 100 верст.